Глава 20. Лира. Я медленно приходила в себя. Сначала вернулся слух. Воздух завибрировал от гудения двигателей и потрескивания электричества. Потом вернулось осязание. Тело слегка онемело от неприятно холодного, пахнущего мокрым железом нанопокрытия пола. Я попыталась двинуться, но ноги и руки не слушались. Страх уколол сердце, и я распахнула глаза. Связанная, я лежала у стены. Запястья и голени были стянуты тончайшими нитями, напоминающими паутину. Вот только намного крепче паутины. И подол моего красного свадебного платья разметался по металлическим напольным пластинам. Я съежилась в утробе технического помещения, просторного и круглого, наполненного мягким желтым светом. По высоким стенам тянулись толстые канаты энергососудов. Они пульсировали, будто в такт сердцебиению. В центре возвышался стеклянный купол диаметром несколько метров. Внутри мерцал шар, напоминающий миниатюрную копию Солнца. Поверхность шара тревожно вздымалась всполохами красно-желтой энергии. Я сразу узнала и это место, и это солнце. Это пси-ядро, сердце крейсера. Волны энергии расходились от него во все стороны. Они теплом касались моих щек и онемевших рук. И в этом касании было что-то тревожное, взволнованное, будто корабль пытался что-то сказать, что-то важное. А потом я увидела ее, Мирту. Помощница Алифа вышла из-за ядра. В ней не осталось ничего от той кроткой и слабой женщины, что бегала за атлантианцем послушным хвостиком. Нет, сейчас она была ближе к монстру, чем человеку. Пальцы похолодели, а в груди образовался тяжелый ком. То, чем оказалась Мирта, было в два раза выше меня. Из вытянутого торса существа росли сразу три пары рук. Одна с молодыми наманикюренными пальцами, вторая с сухими кистями, как у женщины лет 40, и третья пара с совсем сморщенными ладонями, как у старухи. Из широких плеч торчали три жилистые длинные шеи, и на каждой раскачивалась своя голова. Три лица — юная, взрослая и старая. Я знала каждое из них. Каждое из них я встречала. Первое лицо — молодая блондинка. Она озвучила мне диагноз и выдала талон на лекарства, которые оказались поддельными. Второе лицо — взрослой седой женщины, той самой, которая назвалась матерью моего пациента. Она дала мне пропуск на альфа-уровень. Третье лицо — помощница Алифа, Мирта. Шесть пар глаз синхронно моргнули, одновременно открылись рты. «Лера проснулась. Ну, здравствуй!» Произнесли головы словно в хоре, договаривая друг за другом, наслаиваясь, создавая зловещий многоголосый ритм галоп. От диссонанса со всем, что мне было известно, от противоестественности каждого жеста существа — от того, что его голос звучал как атональный мотив, меня просто затрясло. Липкий холодок страха оплел пространство под ребрами, совсем как путы паутины запястья. Никогда в жизни я не встречала подобных тварей. Она была неправильной, как что-то хищное, склизкое, острое, ядовитое. Она наводила на смутные ассоциации с раковой опухолью, агрессивной, бесформенной, ненасытной и бессмертной. Я даже не знала, что такие существа бывают. Нервно дернула руки, но паутина не позволила. «Боишься?» «Не надо!» «Все закончится быстро». Дыхание сбилось, я снова и снова глотала воздух, паника оглушала. «Надо успокоиться!» Мысленно кричала я себе. «Думай о фактах. Факты такие. Это не монстр. Просто еще одна раса. Неизвестная. Жуткая. Но просто живое существо. Что она хочет? Зачем притащила сюда? И как притащила, ведь тут непроходимая защита. Грудь сдавила от осознания происходящего. Мирта использовала меня, чтобы проникнуть к пси-ядру? Да, скорее всего. И теперь она хочет снова заразить его вирусом, раз не получилось в прошлый раз. Я нырнула в свое пси, чтобы пробиться к маршалам, позвать их. Но помещение было экранировано, и у меня ничего не вышло. Но мои шиарийцы скоро меня хватятся, спасут. Надо попробовать потянуть время. «Что ты такое? Что тебе от меня надо?» Просипела я, неуклюже садясь на полу и облокачиваясь спиной на стену. Три головы синхронно наклонились на бок, будто существо раздумывало, отвечать ли. А потом губы на лицах по очереди растянулись в неестественные улыбки. «Время есть, почему бы не побеседовать?» Начала молодая голова мягким, почти дружелюбным тоном. «Что мне нужно от тебя, Лира?» Продолжила средняя, Рита, добавляя нотки обвинения в голос. «Уже ничего. Однажды ты уже испортила наш прекрасный план». Старое лицо усмехнулось, голос прозвучал как шепот. «Впрочем, вышло даже лучше». Она снова замолкает, чего-то ждет. «Ты хочешь заразить ядро? Дестабилизировать его? Захватить?» Мой голос сорвался. По ее ухмылке понимаю, так и есть. Возможно, что-то одно или все сразу, но я угадала. «Но в ядре содержится колоссальная энергия», — выдохнула я. «Оно может взорваться». «Почему может?» — улыбнулась молодая. «Обязательно взорвется», — усмехнулась средняя. «Это будет так прелестно. Черная дыра появится прямо посреди важного кластера Союза». Ощерилась старая. У меня перехватило дыхание. «Черная дыра из-за взрыва на крейсере шиарийцев. Союз может посчитать это намеренным актом терроризма, нападением. Подобное может привести к войне, особенно если будет хоть малейшее доказательство, что маршалы причастны. Например, они мешали дознавателю Союза, встали на сторону шпионки, потому что она Мионесса. Если Мирта зафиксировала на регистратор момент, когда Рейгар атаковал Альфа, этого будет достаточно». Она запросто могла заранее подвесить в облако письмо, которое отправится позже, когда ядро уже взорвется, и не будет щитов, ограничивающих инфопоток, а свидетели погибнут. Некому будет опровергнуть обвинение. Официально будет признано, что маршалы высокие чины Шиарии приняли участие в террористическом акте, не подчинились Союзу, нарушили все протоколы, убили дознавателя. Это пахнет кровью и смертями, пахнет сиротством и войной. Это и есть цель. Неужели оно того стоит? Если крейсер взорвется, ты тоже умрешь. Процедила я, вскинув подбородок. Мой голос горьким эхом разнесся по помещению. «Обо мне не переживай». Ядовито усмехнулось многорукое существо. И я поняла, у этого монстра есть способ выжить. Ядро полыхало, рыжими всполохами ложась на три жутких лица. Высокое тело отбрасывало на пол длинную многорукую тень. «Зачем тебе это, Мирта?» «Ради мести», — произнесла она тремя голосами сразу, и комната будто заполнилась мраком ее ненависти. «Какой к черту мести?» — закричала я, снова дергая руки, стянутые нитями. «Никто не сделал тебе ничего плохого!» «Мило, что ты так считаешь. Ты когда-нибудь слышала о метаморфах?» «Раса, исчезнувшая в Великой войне. Неужели ты одна из них?» «Да», — кивнуло существо и оскалилось. а из-за кого наша раса исчезла. Впрочем, неважно из-за кого. Чтобы возродиться из пепла, нужно что-то сжечь. А чтобы сжечь, требуется костер. И этот корабль станет первой искрой этого костра. Но... Я пыталась найти разумные аргументы. Если ты из исчезнувшей расы, то могла бы обратиться к Союзу. Вам бы помогли. Всем малочисленным народам помогают. Трехголовое существо усмехнулось так, будто большей чуши в жизни не слышало. «Кто-то еще верит в сказочную доброту Союза?» Усмехнулось старое лицо, а остальные два повернулись к ядру, положили на стеклянный купол все свои 6 рук. «Пора». «Что ты?» Начала была я, но в следующий миг по ушам ударил треск. Молнии трещин распороли купол над ядром. Чбах! И он с хлопком лопнул. Осколки брызнули в стороны. Последний рубеж защиты пал. Комната наполнилась жаром, будто я оказалась в печке. Я задышала чаще, лихорадочно перебирая варианты, что вообще я могу сделать. Подойдет даже что-то совершенно безумное, лишь бы остановить эту сумасшедшую. Не могу же я просто сидеть и смотреть, как кто-то рушит мой мир. Лира. Вдруг раздалось в моем сознании. Я вздрогнула, а потом едва не заплакала от облегчения. Это были мои мужья, Рейгар и Дэмиан. Их голоса проникли в мой разум, их объединенные пси дотянулся до меня сквозь стены крейсера. Я тут же открыла им свое пси-поле, чтобы они ощутили, что чувствую я, чтобы увидели то, что вижу я, чтобы поняли, где я. «Мы скоро, малышка», — прошептал Рейгар. Его голос был полон заботы и беспокойства. «Ничего не бойся», — добавил Дэмиан, и я почти вживую ощутила его надежное объятие. Я закусила губу, чтобы сдержать эмоции. «Раз мои мужчины знают, где я, то значит, все будет хорошо, я не одна». Но когда я вскинула глаза, то увидела, что все 3 лица наблюдают за мной со скользким любопытством. Так живодер смотрит на тонущего котенка. «Ну что, они скоро?» Ухмыльнулась голова с лицом Мирты. Видимо, шок отразился на моем лице, потому что существо хищно оскалилось, а потом поднесло одну из своих рук ядру и, нажав, стало погружать ее будто в полыхающую поверхность, будто в масло. Ядро возмущенно зашипело, запузырилось, низко загудело, словно плача от боли. По ярко-желтой солнечной поверхности стали расползаться черные миазмы. «Лира, малышка, приготовься!» Раздался в разуме голос Рейгара. Я ощутила, как вокруг меня формируется воздушный щит, а в следующий миг пространство дрогнуло. Крупные смазанные тени метнулись в поле зрения. Раздался свист, и Мирта вдруг вскинула свободные руки, принимая на невидимый барьер вихрь из мощных ударов хвостов и кулаков. Лишь через миг я осознала, что мои мужья уже здесь. Их тела движутся со скоростью, которую невозможно уловить взглядом. Они атакуют метаморфа снова и снова. Так что по воздуху проходит рябь, и свист эхом звучит под потолком. «Это все, что вы можете?» — кричит Мирта, молниеносно отбивая атаки и не меняя зловещего выражения на 3 своих лицах. Она поднимает в воздух осколки стеклянного купола и веером выстреливает ими, целя в меня. Но мои мужья мгновенно перехватывают осколки пси-силой. «Давайте же, нападайте!» Шипят 3 головы монстра. Мирта явно наслаждается происходящим. Ее глаза светятся алым, а на пси-уровне ее жуткое тело объято желтым пламенем энергии. Будто она впитала и усвоила часть силы корабельного ядра. «А что, если так и есть?» От этой мысли меня пробил холодный пот. «Лира, раздалось вдруг рядом, и возле меня присел Алиф. Черные волосы атлантианца были собраны в хвост, глаза излучали серьезность и беспокойство. Он перехватил трость, а потом прямо на моих глазах ее край заострился. Алиф разрезал паутину, связывающую мои руки и ноги, помог подняться и тут же настойчиво подтолкнул к выходу. Я сделала пару шагов по инерции, но потом обернулась. «Давай, бегом отсюда!» — приказал он. «В коридоре тебя встретят солдаты, проводят в зону эвакуации. Твои шиарийцы держат на тебе щиты. Тебе ничего не грозит. Быстрее!» «Но...» «Тебя защитят, ничего не бойся!» Алиф уже переключился, обернулся, вскинув трость, чтобы отбить удар, потому что Мирта швырнула в него кусок обшивки. «Сожри-ка это, начальник!» Завопила она и одновременно выдернула руку из ядра, стряхнула с пальцев рыжие, шипящие капли, прожигая ими пол и заставляя Рейгара и Демиана перенаправить энергию с атаки на щиты. Спустя мгновение они снова бросились в бой. Братья двигались точно и слаженно, идеальные воины, которые слышат намерения друг друга. Мышцы перекатывались под их космейками. Хвосты, покрытые боевыми шипами, то рубили сверху вниз, то резко выстреливали, как пики. Воздух трещал от количества психической энергии, которая сталкивалась в воздухе. Казалось, никто не устоит перед моими шиарийцами. Но Мирта смеялась, будто для нее происходящая забавная игра. Она легко отбивала удары воздушными щитами, как умели только запредельно сильные псионики. А потом вдруг вскинула руки, и пол помещения забугрился. Из него с треском вырвались черные извивающиеся провода. На их оборванных концах искрило электричество. Толстые жгуты качнулись и резко хлестнули по Рейгару и Демиану. Я вскрикнула от испуга, но мои мужчины были быстрее. Синхронно ушли от удара, обрубили провода хвостами. Но новые жгуты вырвались уже из стен. Один из них достал Демиана, оставив на плече моего мужа кровавый след. Одновременно Мирта сорвала телепатии и куски обшивки и со смехом швырнула их в шиарийцев и атлантианца. Да с такой скоростью, что воздух засвистел. Пространство наполнилось запахом гари и плавленной пластмассы. Все происходило так быстро, так жутко. Казалось, корабль полностью подчинился Мирте и восстал против капитанов. Ядро за спиной женщины бешено пульсировало. Его солнечный цвет сменился на мутно-серый. Чернота расползалась по поверхности, точно раковая опухоль. То, что происходит, — безумие. Сцена из ужасного кошмара. Мирта хохочет, нападая вновь и вновь, пока мужчины отбивают ее атаки. Корабль подчиняется ее сумасшедшим приказам, а ядро... Ядро чернеет и угасает с каждым мигом. Я чувствую, все дело в нем. Мирта чем-то его заразила, каким-то образом подчинила. И теперь вытягивает из него энергию, будто хищный паук из беззащитной жертвы. И хотя Алиф сказал мне уйти, я замираю на месте. Призвав всю свою волю, сосредоточиваюсь на ядре. Раскрываю свое пси-поле, расширяю его, тянусь им к сердцу корабля и мягко касаюсь, так, чтобы Мирта не заметила. В виски тут же толкается боль, ментальный слух наполняется воем. Так воет раненое животное, пойманное в капкан охотников. Ядро плачет и просит помочь. В его пси-спектре бушует океан черноты. Эта тьма густая, живая, злая, но по структуре очень похожа на ту черноту, которая возникает у псиоников с критической перегрузкой. В голове рождается мысль, а могу ли я, пси-лекарь, изгнать ее? Не знаю, но я должна попытаться. Воспользовавшись тем, что все три лица Мирты обращены к мужчинам, я делаю шаг к стене, а потом вдоль нее бегом обхожу ядро, чтобы зайти с другой стороны. Мирта все еще не обращает на мои перемещения внимания. Или не видит, или не воспринимает как угрозу. Зато реагируют мужья. «Лира!» В голосе Рейгара звенит беспокойство. Я чувствую, если сейчас же не объясню ему свой план, он меня схватит в охапку и унесет подальше. Поэтому я посылаю маршалам эмоцию поддержки и решительности. И мысль. Я попытаюсь вылечить его. Прикройте меня. И бросаюсь к ядру. И тут же ощущаю, что воздушный щит вокруг меня стал еще толще, еще прочнее. Теперь его и выстрел из пушки не проломит. Мирта, наконец, замечает меня. Все ее лица искажает злоба. Бывшая помощница Алифа вскидывает руки, и с ее пальцев срывается волна ментальной силы. Она вздыбливает пол, корёжа металл, но разбивается об дознавателя Союза, который успел встать передо мной и выставить трость. Тут же из пола, почти из-под моих ног, вырываются длинные провода. Но прежде чем они успевают ударить по мне, их рассекает хвост подоспевшего Дэмиена, а Рейгар с другой стороны уже прикрывает от града осколков. Мое сердце сжимается от гордости за мужчин. Кажется, с такой защитой я могла бы пройти даже по горящему аду, и ни один волосок с меня не упал бы. Ограждая меня от опасности, мужчины слаженно атакуют трехголового монстра, оттесняя от ядра. Мирта отвлекается на мгновение, и мне его хватает, чтобы добраться до сердца крейсера. Успеть положить на его горячую, серо-желтую поверхность руку и тут же нырнуть в пси-спектр. На первый уровень, на второй и еще глубже, туда, где бушует чернота. Частью сознания я слышу, как снаружи кипит бой, как верещит Мирта, пытаясь атаковать мою беззащитную спину, но мужчины не позволяют ей приблизиться. Другой частью сознания я ощущаю себя внутри пси-поля ядра. Оно отличается от гуманоидного. Энергия здесь закручивается по мощной толстой спирали, уходящей вверх. Река силы настолько густая, что даже проекция моего тела еле двигается в ней, как если бы я пыталась плыть через густую смолу. В центре спирали бушует чернота. Она похожа на огромную чернильную медузу с уродливым глазом-пузырем и множеством ядовитых отростков, которые извиваются и разрастаются со стремительной скоростью. Проникая в реку энергии, они загрязняют ее и вытягивают силы. И я намерена это остановить. Призываю всю свою концентрацию, заставляя тело вспыхнуть белым светом. Формирую в руках белые плети, куда более яркие и длинные, чем обычно. Расход энергии огромный. Если выберусь отсюда, неделю не встану с кровати. Но сейчас двигаться становится легче. Глаз чернильной медузы смотрит прямо на меня. Огромный черный отросток с воем рассекает пространство над моей головой. Но я сжимаю зубы и вскидываю свои плети и легко выжигаю его светом. А затем следующий и следующий. Пространство шипит, виски гудят от нагрузки. Но я не останавливаюсь, решительно направляясь к голове медузы, по пути выжигая тьму. И вдруг вижу, в центре твари извивается нечто похожее на червяка. Это вирус, такой же, что раньше был во мне. Тот самый, что пытался управлять мной, а теперь управляет ядром, забирая его силу. Так же, как раньше он забирал мою жизнь. Сжав зубы, я бешено работаю плетьми. Иногда трансформирую их в лассо, чтобы ухватить ускользающую тьму. И продолжаю упрямо продвигаться к центру. «Лира, ты проваливаешься в ядро!» Обеспокоенно доносится до моего сознания. Я чувствую, это правда. Я уже практически в него увязла. В реальности уже обе моих руки по локоть погружены внутрь ядра, Но еще я чувствую, оно мне не навредит. Окружит энергией, но не обожжет. Оно хочет помочь мне так же, как я хочу помочь ему. Я посылаю эту мысль мужьям, а сама делаю новый шаг и уже отсекаю первый крупный кусок тьмы от огромной головы медузы. Снаружи верещит Мирта. Кажется, только что Рейгар отрубил одну из ее рук, а Дэмиан оторвал лишнюю голову. Я отрезаю новую часть от медузы, и снова визг доносится снаружи. Мирта слабеет, но не успеваю я обрадоваться, как пространство пси-поля ядра начинает идти волнами. Червь вдруг выскальзывает из центра тьмы и кидается на меня, распахнув черную пасть. «Умри!» Слышу я дикий крик Мирты, но и не думаю закрываться. Глупый вирус, глупая Мирта. Они думают, я буду прятаться. Я улыбаюсь слегка безумно. «Ну же, вирус, вот я, иди сюда!» Я дожидаюсь момента, а потом распахиваю свои пси, будто двери в огромную клетку. И вирус влетает в нее, как глупая мышь, и тут же захлопываю дверь. Запираю на 100 замков, а остаток своей силы выпускаю лучами. Они прорываются через мое тело, грубо, больно, но эффективно, и выжигают тьму. Снаружи кричит Мирта, сыплет проклятиями и обещаниями расправы. Но ее голос вдруг становится булькающим. И вот затихает. Или мне только кажется. Я уже не чувствую тела. Мое сознание уплывает. Вирус внутри моего пси мечется, бьется от стены своей клетки. Он сильный, куда сильнее того, что раньше был во мне. Он погубит меня за несколько минут. Но и я теперь не одна. Уже спустя миг меня обнимают сильные руки, спереди и сзади, прижимают к сильным телам. Мое сознание укутывают эмоциями восхищения и любви, а мой рот накрывают требовательным поцелуем, и сразу язык одного из моих мужей проникает сквозь мои приоткрытые губы, передавая спасительный иммунный фактор.